Как сказать, мы же в первом туре их пообыграли, напомнил зам о событиях полугодичной давности. Ничего, найдете нужные ключики, если захотите, отмахнулся от этих слов председатель. В ЦК мои доводы относительно невозможности задобрить армейцев отмели с порога. А уж про Карпаты и говорить нечего. Вот с Карпатами проблем точно не будет, уверенно заявил Добрых. Ни с кем не должно быть проблем, тебе понятно. Смерив гостя суровым взглядом, произнес Щепка. Арарат не должен стать чемпионом. Хватит с нас прошлогодней сенсации, с Зарей. Кстати, с кем играют армяне в следующем туре? С московскими динамовцами. Но в Ереване. Это плохо, дома, как известно, и стены помогают. Впрочем, динамовцам очки до зарезу нужны, чтобы занять третье место. Поэтому ребят Качалина армянам умаслить не удастся. Чего не скажешь про армейцев. Тем более, что в ЦСКА почти полкоманды составляют выходцы с Украины. Я думаю, что ЦСКА мы и без этого обыграем. Команда явно в раздрае. Думать за нас в ЦК будут, а мы должны их директивы исполнять. Мне там так и сказали. Никакой скидки на авось, строго научный подход. Поэтому не будем уповать на склоки в ЦСКА, а заранее постелим себе соломку. Все понятно. Вместо ответа зам кивнул головой. Теперь конкретно по Карпатам продолжил свою речь председатель. Они в зоне вылета, а ЦК поставил перед нами задачу. В следующем году в высшей лиге должно играть не 5 украинских команд, как сейчас, а 6. В таком случае наша «Динамо» получит возможность гарантированно иметь куда больше лишних очков в своей копилке. Поэтому спрашиваю, как там дела у черноморца в первой лиге? Он путевку завоюет. Обижаете? Улыбнулся Добрых. Они с Таврией идут ноздря в ноздрю, а московский «Локомотив» отстает на 5 очков и вряд ли нас догонит. Уверен. Абсолютно. Без раздумий ответил зам. Деньги на это уже выделены. Так что можно смело рапортовать, что Черноморец будет играть в высшей лиге. В свое время Днепропетровский Днепр несколько лет сидел в первой лиге и никак не мог оттуда выбраться. Тренировал команду Валерий Лобановский, который первым из советских тренеров перешел на европейские тренировочные методики. Их он черпал из западных журналов, которые ему поставлял директор стратегического оборонного предприятия «Южмаш» Александр Макаров. Однако, сделав из команды настоящую машину, Лобановский никак не мог вывести ее в высшую лигу, мешали судьи. Он категорически не хотел им платить отступные, поэтому в финальной стадии турнира арбитры попросту сплавляли днепровцев. В итоге в 1969 году в высшую лигу вышел «Спартак» из Орджоникидзе, а год спустя – львовские «Карпаты» с алма-атинским «Кайратом». Пока, наконец, в 1971 году Лобановский не изменил своим принципам, и сразу после этого его команда стала победителем первой лиги, а вообще стройную систему договорных игр изобрели все на той же Украине – в тамошних высших кабинетах. Почему именно там? Дело в том, что РСФСР и Украина были крупнейшими регионами в стране и костяк руководящей элиты формировался именно в них. Например, бывший генсек и действующий были выходцами с Украины, но к вершинам власти вознесшиеся в РСФСР. Но если российские футбольные клубы были разобщены между собой, а некоторые и вовсе друг с другом враждовали, то украинские были более сплоченными. В итоге в начале 1968 года в Киеве состоялось совещание тренеров украинских футбольных клубов, где был заключен договор о взаимопомощи. Согласно этому секретному пакту его участникам было предписано безоговорочно при выездах в Киев жертвовать старшим братьям по 2 очка, а у себя дома дозволялось изобразить ничью. Например, в сезоне 73 киевляне сыграли со своими земляками следующим образом. С «Шахтером» 2 часа 0 минут и 2 часа 1 минута, с «Зарей» он и 1 час 0 минут, с «Днепром» 0 часов 1 минута и 5 часов 2 минуты, с «Карпатами» 1 час 0 минут. У «Одесситов» играет главный забивалы первой лиги Анатолий Шипель, продолжил разговор Щепка. Сколько на его счету на сегодня мячей? На рекорд идет, больше 30. Ну, мы-то с тобой знаем, как эти рекорды штампуются, усмехнулся Щепка. Но игрок он и правда хороший, действует по всему фронту атаки, постоянно перемещается в поисках лучшей позиции, даже за безнадежные мячи борется так, что вызывает восхищение у зрителей. И к судьям почти не апеллирует, как некоторые из наших динамовцев. У него и пас отменный, поддержал шефа его заместитель. В последней игре они с Томашевским такой гол сотворили, пальчики оближешь. Вот я и говорю, надо Шепеля к нам в Киев перетаскивать. Боюсь, сложно будет, тамошнее начальство не захочет отпускать такого игрока. Без него Черноморец загнуться может. Ничего, не загнется, вылететь из высшей лиги мы ему не дадим, но и усиливать не будем. Но Шепель вряд ли впишется в «Динамо», в Одессе на него вся команда играет. Ты что дурной, мы не для этого его в Киев перетаскиваем. Нам главное одесситов ослабить, а в «Динамо» линия атаки и без того сильная. Зато парень в столицу переедет, все мыслимые и немыслимые блага поимеет. Квартиру, машину, хорошую зарплату. За это можно и на скамейке запасных сезон посидеть. А дальше видно будет. Короче, возьми этот вопрос на заметку. Как скажете, ответил Добрых и хитро улыбнулся. После этого они снова вернулись к тому, с чего начался их разговор, к будущему матчу киевлян с ЦСКА. Им надо было обсудить кандидатуру человека, которому предстояло стать их эмиссаром и отправиться завтра в Москву. 3 октября 1973 года, среда, Киев, Владимирская, 15, ГУФТ Киева, уголовный розыск. Влас Оленюк вернулся к себе в кабинет, сжимая в руках отчет эксперта-патологоанатома о причинах смерти Лазаря Луцкого. Заключение полностью подтверждало версию сыщика. Покойный не покончил с собой, а был убит. Об этом говорила большая гематома у него на затылке, которая не могла появиться вследствие падения тела с большой высоты. Луцкий упал на землю лицом вниз. Судя по всему, перед тем, как выбросить массажиста из окна, убийца ударил его тяжелым предметом по голове, после чего влил ему в горло водку и сбросил вниз. В пользу версии об убийстве говорили и отпечатки пальцев, обнаруженные на ручке оконной раме. Они хоть и принадлежали Луцкому, но были нечеткие, смазанные. Если бы массажист в нормальном состоянии открыл окно сам, перед тем, как выброситься, отпечатки были бы четкие. Но поскольку Луцкий в тот момент был без сознания, то его руку к ручке мог приложить только убийца. Но из-за неудобного положения тела, которое находилось в бессознательном состоянии, четко зафиксировать зажим ручки пальцами у преступника не получилось. Спустя 5 минут после того, как Оленюк вернулся к себе в кабинет, туда пришел эксперт в сопровождении той самой продавщицы, которая продала бутылку московской предполагаемому убийце. Кстати, по словам женщины, предъявленная ей бутылка, найденная на месте преступления, действительно могла быть куплена именно в их магазине, об этом говорила этикетка бутылки, на которой были бурые пятна. Это я случайно на ящик с водкой томатный сок пролила, когда товар принимала, объяснила происхождение пятен продавщица. Она же в течение 1,5 часов вместе с экспертом корпела над фотороботом преступника. А когда их мучения наконец закончились, они принесли свое произведение Оленюку. Взяв его в руки и внимательно изучив, сыщик поднял глаза на женщину. «Похож на оригинал, Нонна Сергеевна. Как живой?» Тут же отреагировала женщина. «Если покажете по телевизору, найдете в 2 счета. Увы, нет у нас такой практики, в ящике преступников показывать», ответил Оленюк. «Тогда я готова и дальше всемерно помогать нашей доблестной милиции», сообщила продавщица. «Вы и так нам здорово помогли», произнес Оленюк, отпуская эксперта. «В ближайшее время можете заниматься своими непосредственными делами, работать в магазине». «Да куда она денется от меня эта работа?» Отмахнулась от этих слов гостья. «У меня есть отгулы, да и сменщица моя человек с понятием, войдет в мое положение. «К чему вы клоните, Нонна Сергеевна?» – спросил Оленюк, убирая фоторобот в папку. «К тому, что нам нужно время, для того, чтобы получше узнать друг друга. Вы человек одинокий, да и я разведенка, почему бы нам не сойтись? Я вовсе не одинокий, с чего вы взяли?» – искренне удивился сыщик. «Бросьте притворяться, у меня глаз наметанный. Да и эксперт ваш, который фоторобот делал, рассказал мне о вашем семейном положении, холостой вы. Вот зараза, этот Олесь», — выругался про себя Оленюк по адресу эксперта. Язык, как помело, а вслух сказал: «Эксперт вам не соврал, я действительно холостой. Но у меня есть невеста, которая меня любит, а я, соответственно, люблю ее. Не станете же вы разрушать будущую ячейку общества?» «Еще как буду, я женщина в этом деле активная. Ваша невеста, если она действительно есть, с вами и месяца не проживет, учитывая специфику вашей работы. А я женщина тертая и не такое в жизни видала. Поэтому лучшей кандидатуры, чем я, вам не только в Киеве, во всей Украине не найти». В это время на столе у сыщика зазвонил телефон. Подняв трубку, Оленюк услышал на другом конце провода голос своего коллеги, Марата Иваненко, который работал в третьем отделе киевского УГРА, занимавшегося разного рода аферистами. Однако Оленюк быстро сориентировался в ситуации и решил использовать коллегу в деле скорейшего выпроваживания из своего кабинета назойливой продавщицы. «Да, любимая, в чем дело?» – произнес Оленюк, понизив голос. «Солнышко, извини, но у меня сейчас посетитель в кабинете, давай я перезвоню тебе через несколько минут». Сказав это, Оленюк положил трубку на аппарат и вновь посмотрел на продавщицу. «Вот видите, моя любимая уже беспокоится обо мне», — произнес сыщик. После чего взял авторучку и быстрым росчерком поставил на временном пропуске, с которым продавщица пришла в угрозыск, время убытия посетительницы и свою размашистую подпись. «Всего вам хорошего, Нонна Сергеевна», — и Оленюк протянул женщине документ. Молча взяв его, продавщица встала со стула и покинула кабинет, демонстративно покачивая на ходу своими округлыми бедрами. Глядя на них, Оленюк поймал себя на мысли, что, может, зря он так быстро дал этой женщине отворот-поворот. Но задержалась эта мысль в его голове недолго. В следующую секунду у него на столе вновь зазвонил телефон. Это был все тот же Марат Иваненко. В течение минуты он приходил в себя после того, как его коллега назвал его своей любимой, а потом и солнышком, после чего решил все-таки перезвонить. «Ты что, старик, совсем там охренел от своих жмуриков?» — спросил Иваненко. «Извини, Маратик, что пришлось выдать тебя за свое солнышко. Одна баба, понимаешь, привязалась, как банный лист, а как ее спровадить ума не мог приложить. Тут ты и подвернулся». «Все понял», — вошел в положение своего приятеля Иваненко. «Но имей в виду, я солнышко с претензиями, люблю посещать рестораны и получать разного рода шикарные подарки. У тебя денежки на это имеются? Ты это в шутку или опять просишь в долг до получки?» — насторожился Оленюк. «Любимый, какой же ты у меня догадливый», — игривым тоном ответил Иваненко. «Дай пятерик, и я буду верна тебе до гроба». «Могу дать только трешку», — ответил Оленюк. «Купишь себе чешские чулки в универмаге на Крещатике». «Лады, хай буде трешник», — согласился Иваненко и первым повесил трубку. Это означало, что через 5, максимум 10 минут, он примчится за 3 рублями, которые сумел только что выторговать у своего коллеги. 3 октября 1973 года, среда, Москва, Скатертный переулок, Спорткомитет СССР. Первый зампред спорткомитета Глеб Смородин принимал у себя начальника управления футбола Леонарда Зимченко. «Кажется, ваш эксперимент с послематчевыми пенальти закончился провалом», — сообщил гостю Смородин, стряхивая пепел с сигареты в изящную пепельницу, привезенную им из недавней поездки в Индию. «Глеб Андреевич, у вас неверная информация, эксперимент удался, но только наполовину», — ответил Зимченко. «Что вы из меня дурака делаете, Леонард Аркадьевич, у нас весь спорткомитет завален гневными письмами от болельщиков. Надо с вашим экспериментом кончать. Мы предлагаем другое, несколько видоизменить наше новшество, стоял на своем Зимченко. Отныне, если соперники закончат матч на первенство страны со счетом 1:01, 2:02 и тому подобное, обоим начисляется по 1 очку. А если основное время истекло при нулевом результате, назначаются по 5 пенальти в каждую сторону. Команда, которая реализует больше n-метровых ударов, получит очко, а ее соперник – 0 очков. Если же забьют поровну, то обеим командам дается по очку, как при результативной ничьей. Смородин внимательно выслушал этот монолог, вновь стряхнул пепел и спросил: «Куда вы клоните? Никак не могу взять в толк. Мы хотим, чтобы в чемпионате сохранялась интрига. Пенальти этому только помогают. Помнится, в прошлом году вы формулировали свою идею несколько иначе, что благодаря вашему новшеству наш чемпионат очистится от договорных матчей. Это и теперь подразумевается. Но также добавляется интрига, зрители всегда с удовольствием наблюдают за пенальти. Да я же вам говорю, что к нам приходят мешки писем от возмущенных болельщиков. Эти письма чаще всего строчат подставные лица, те, кому наш эксперимент мешает обтяпывать свои околофутбольные делишки. Ох и хитрец, подумал про себя Смородин. Можно подумать, что их эксперимент с пенальти эти делишки обтяпывать не мешает. Да он, судя по всему, и появился только ради этого, чтобы труднее было угадать результаты. Причем не только для тех, кто следит за ними бескорыстно. Однако озвучивать эти мысли зампред не стал, а вместо этого спросил: «Леонард Аркадьевич, вы в спортлото играете? Иногда бывает. А что? Сдается мне, что эксперименты, которые выходят из вашего отдела, навеяны игрой в эту лотерею». Зампред был недалек от истины. Популярная лотерея «Спортлото» появилась на свет в октябре 1970 года именно как попытка государства переманить аудиторию у подпольных тотализаторов, начавших опутывать страну. Попытка удалась лишь отчасти, на новую лотерею подсели миллионы простых граждан, в то время как люди при деньгах по-прежнему отдавали предпочтение ТТшке, поскольку там азарт был сильнее, суммы выигрышей были на порядок выше. Потому, как губы начальника отдела тронула лукавая улыбка, зампред понял, что смысл сказанного дошел до его собеседника. Но втягиваться в эту дискуссию гость не стал, предпочел промолчать. Впрочем, и сам Смородин был не в настроении развивать эту тему, поэтому поспешил ее свернуть, задав собеседнику вопрос из другой области. «Вы в курсе, что кое-кто уже подыскивает человека на место старшего тренера нашей сборной? Учитывая, что кандидатуру нынешнего тренера сборной, Евгения Горянского, выдвинул именно Зимченко, последний вовсе не был заинтересован в его уходе с этого поста. Поэтому это сообщение повергло его в легкое замешательство. А чем вызваны эти поиски?» Стараясь сохранять спокойствие, поинтересовался начальник управления. «А то вы не знаете, нашей нулевой ничьей с чилийцами. Но у нас впереди еще один матч с ними. А вы уверены, что он состоится? Но при чем здесь Горянский? При том, что именно при нем случилась эта история. К тому же в последних играх наша сборная не показывает красивой и зрелищной игры. И кого прочит на его место? Мне пока известна одна кандидатура – Константина Бискова». Потому, как сморщилось лицо у Зимченко, зампред понял, что этот вариант он не одобряет. «Вы что-то имеете против Бискова? Так это же мы приглашали его в 65-м тренировать нашу ворошиловградскую «Зарю». Ох, и намучились же мы с ним тогда. В итоге через год расстались. Чем же он вам не угодил? Слишком принципиальный. С такими кашу не сваришь. Смотря какую кашу вы собирались сварить. Я, например, слышал, что он внес новшество в тренировки «Зари», они проходили под музыкальное сопровождение. Это позволяло переключать ритм занятий, создавало хорошее настроение у футболистов и повышало их работоспособность. В результате ваша команда заиграла в новый футбол, интеллектуальный и комбинационный, со свежими красками. И первый круг предварительного турнира вы провели без единого поражения. Я сам читал в прессе восторженные отклики на игру «Зари». Писали, например, про хорошо продуманный стратегический план Бискова, учитывающий мастерство футболистов своей команды и особенности соперников, что позволяло ему наметить конкретные способы эффективной подготовки. И многие тренеры единодушно заявляли, что они завидовали свежести и тактической зрелости луганских футболистов. «Не спорю, все это было», — согласился со словами зампреда Зимченко. «Но так длилось лишь до второго круга. А потом наши игроки сдулись, устав от чрезмерных нагрузок, которые давал им Бисков. Мы советовали ему снизить требования к футболистам, но он нас не слушал. В итоге его излишнее самомнение, болезненное реагирование на критические замечания, а также частые отлучки в Москву по семейным обстоятельствам привели к тому, что он утратил нити управления командой, и она заняла лишь 7-е место. А может, это не Бисков был виноват в случившемся, а вы сами. Кто вам сказал, что победа дается легко, без титанических усилий? В нее зубами вгрызаться надо. Кстати, тот задел, который заложил в команде Бисков, дал результат уже через год. В 66-м ваша команда вышла в высшую лигу. А вот это, как раз, заслуга Горянского, того самого человека, которого сейчас хотят снять с поста старшего тренера сборной. Это он вытянул «Зарю» в высшую лигу. С ним-то у нас никаких разногласий не было, и он перед нами своими амбициями не козырял. Зимченко не стал вдаваться в детали тех событий, впрочем, Смородин был о них наслышан. «Заря» стала победителем в классе А во второй группе второй подгруппы, где из 18 команд целых и представляли Украину. Это были «Заря» Локомотив СКА, Металлург Днепр, Авангард Таврия Карпаты, Судостроители Звезда. По сути, это был чемпионат Украины, в котором украинские команды в основном обменивались друг с другом очками, которые они отбирали у других команд из России. В итоге 4 первых места в турнире заняли именно украинские команды. «Заря» СКА, СКА и Локомотив из Винницы. И лучшими бомбардирами, соответственно, стали игроки украинских команд, их было 7. Владимир Дударенко из Львовского СКА, Янош Габовда из Винницкого Локомотива, Леонардо Жукаускас из Львовского СКА, Валентин Наверко из Запорожского Металлурга, Илья Славянский и Михаил Штуллер из Киевского СКА, Давид Пайс из Днепра. Без амбиций нельзя добиться больших результатов, вдавливая сигарету в пепельницу, заметил Смородин. Но вы зря думаете, что в этом вопросе я не на вашей стороне, очень даже на вашей. Нам бы тоже не хотелось, чтобы Бисков встал у руля сборной. Он и нам может многое поломать. Поэтому давайте договоримся действовать в этом деле сообща. Проведите у себя в отделе консультации со своими людьми и, если среди них есть сторонники Константина Ивановича, попытайтесь перетянуть их на свою сторону. И держите меня в курсе этих переговоров. Договорились. В таком случае, не смею вас больше задерживать. 3 октября 1973 года, среда, Чили, Сантьяго, спортзал на улице Эусебио Лилья. Алонсо Райнери сидел в дальнем углу спортзала и, вкушая сладкие орешки, внимательно следил за поединком на ринге, где одним из бойцов был Анджей Кравчик, человек, которого Алонсо выбрал в качестве возможного убийцы Брежнева. Перед поединком чилиец и поляк перекинулись парой фраз, после чего Кравчик отправился на ринг, а Райнери уселся на стульчик в углу полупустого зала, где проходил тренировочный поединок. Он длился недолго, всего 3 раунда. Кравчик считался в этом квартале Сантьяго самым сильным боксером, поэтому он быстро разобрался со своим противником, рослым негром по имени Джонни. Поляк отправил его в нокаут сильным хуком слева и, когда рефери досчитал до 10, покинул ринг, отправившись в тот угол зала, где сидел Райнери. «Ты ведь мог разделаться с ним еще в первом раунде», — заметил Алонсо, когда боксер уселся рядом с ним на свободном стуле с полотенцем в руке. «Мог, но это скучно», — ответил Кравчик, вытирая полотенцем лицо и шею. «Понимаю, тебе хочется настоящего боя, а здесь получаются одни поддавки», — усмехнулся Райнери. «Но мне кажется, я могу предложить тебе увлекательную баталию. Бой с каким-нибудь тяжеловесом». «Это ты хорошо сказал, он действительно тяжеловес. Из местных». «Нет, он иностранец. Американец или латинос. Бери круче, он русский». «Ты шутишь». И рука поляка с полотенцем застыла на полпути к лицу. «Нисколечко, он самый настоящий русский, причем тяжеловес, с каким тебе еще никогда не приходилось встречаться. Но русский вряд ли сюда доберется, учитывая то, что случилось в Чили 3 недели назад. А ему не надо сюда приезжать, это предстоит тебе. Послушай, Аланса, перестань говорить загадками», и Кравчик бросил мокрое полотенце на соседний стул. «Говори прямо, что ты затеял. Я хочу предложить тебе увлекательный поединок с одним русским, которого ты должен ненавидеть так же, как и я», — сказал Райнери и придвинулся поближе к собеседнику. «Я имею в виду Брежнева. Мы хотим отправить его на тот свет и ищем для этого предприятия надежного и, главное, смелого человека. Ты это серьезно?» Глядя в глаза собеседнику, спросил боксер. «Более чем». Брежнев предал Альенде и все левые движения, он прислужник американцев. «Убив его, мы отомстим ему за всех, кого он предал. А ты сможешь поквитаться за своего отца, медальон с которым носишь на груди. Кстати, где он?» «В раздевалке, на бои я его не надеваю», — ответил боксер. «Когда ты будешь убивать Брежнева, я надеюсь, ты его наденешь. С чего ты взял, что я соглашусь с твоим предложением?» «Потому что ты слишком любишь своего отца, расстрелянного советами. А еще ты так же сильно любишь свою покойную мать, которая вынуждена была покинуть родину, потому что там к власти пришли люди, плясавшие под дудку все тех же советов. С этого момента в Польше стараются вычеркнуть слово «катынь» из памяти поляков. Ты помнишь, куда русские повезли американского президента Никсона, когда он в прошлом году посетил Советский Союз? Его повезли в Хатынь, местечко в Белоруссии, сожженное фашистами. И знаешь, почему они это сделали? Чтобы люди во всем мире перестали вспоминать польскую Катынь и начали говорить о другом месте, о белорусской Хатыни. Анджей знал эту историю, которая до сих пор соднила в его душе как кровоточащая рана. Он был прекрасно осведомлен о том, что Никсон был привезен в Хатынь в то самое время, когда Катынский мемориальный фонд боролся с англиканской церковью за разрешением возвести мемориальный комплекс Катынь в Лондоне. Визит президента США получил широкую огласку, он заставил задуматься людей и отвлечься на то, зачем было поднимать так много шума в Великобритании, чтобы возвести мемориал жертвам Катыни, когда один уже существовал в России. Поэтому слова Райнери попали в цель, они затронули ту самую болевую точку внутри поляка, которая не давала ему спокойно спать по ночам вот уже на протяжении многих лет. В Чили достаточно людей, которые после падения Альенде ненавидят Брежнева, но ты выбрал меня, почему? После небольшой паузы спросил Кравчик. Потому что возмездие должно совершиться именно в Польше, спокойно ответил Райнери. Летом следующего года Брежнев собирается посетить твою родину с официальным визитом, там будут отмечать 30 лет новой Польши. Вот я и подумал, что это было бы более чем справедливо, чтобы суд над советским генсеком совершил поляк, у которого отец был расстрелян в Катыни. Согласись, в этом есть нечто такое, что верующие называют Божьим провидением. И снова Райнери попал в точку. Будучи атеистом, он прекрасно знал, что Анджей, в отличие от него, является набожным католиком, каждое воскресенье посещающим церковь Святых Сердец. «Ну что, ты согласен?» – спросил Райнери. «Согласен, но ты должен ответить мне на один вопрос. Задавай», – согласно кивнул головой Аланса. «В какую сумму ты оцениваешь мое участие в этой акции?» Этот вопрос привел чилийца в смятение, поскольку он рассчитывал, что поляк обойдется им дешево, учитывая идейную подоплеку его действий. Поэтому упоминание о деньгах стало для Райнери полной неожиданностью. «А разве за месть берут деньги?» Стараясь скрыть свое смятение, спросил Аланса. «Я беру, поскольку не собираюсь после этой акции возвращаться в Чили. У меня есть невеста, которой я хочу обеспечить будущее, но не в этой стране. Кто она, полячка?» Поинтересовался Райнери. «Естественно, зовут Агнешка, мы уже полгода вместе. Где же ты хочешь бросить с ней якорь, не в Польше же? Не волнуйся, я найду место, где с теми долларами, которые вы мне заплатите, мне будет легко провести остаток жизни. Может, возьмешь искуда? Даже не заикайся, только доллары. И сколько ты хочешь получить? 400 тысяч. Немного ли? Нет, учитывая, что часть этих денег придется пустить на подготовку к операции». Райнери размышлял над предложением поляка около минуты. Деньги, озвученные им, были большие, их у организации, в которой числился Аланса, в наличии не было. Однако операция, которую они задумали, не должна была сорваться по столь пустяковому поводу, из-за отсутствия денег. Если так вставал вопрос, то эти доллары требовалось найти любым способом. «Хорошо, ты получишь свои деньги», — сообщил Райнери. «Когда?» — спросил Анджей. «Мы сами дадим тебе знать. От тебя теперь требуется только одно — сидеть и ждать нашего сигнала. 3 октября 1973 года, среда, Москва, Скатертный переулок, Спорткомитет СССР». Глеб Смородин достал из стола початую бутылку армянского коньяка и 2 рюмки, в которые тут же разлил напиток. Одну рюмку он поставил перед своим гостем, заместителем председателя одного из региональных обществ «Динамо» Кириллом Комковым. «С приездом, Кирилл Терентьевич!» – провозгласил тост хозяин кабинета и первым влил в себя коньяк. «А закусить нечем. Прежде чем последовать его примеру?» – спросил Комков. Вместо ответа Смородин снова открыл дверцу в своем столе и извлек оттуда плитку швейцарского шоколада, которую ему подарил на днях руководитель спортивной делегации из Франции. Комков распечатал плитку и только после этого выпил свой коньяк. Затем закусил шоколадкой, отломив от плитки солидный кусок. «Вкусно живут господа капиталисты», — похвалил гость продукцию швейцарских кондитеров. «Ты мне здесь буржуазную пропаганду не разводи», — беззлобно пожурил его Смородин. «Лучше расскажи, что у вас делал Бисков». «С инспекцией приезжал, ему по штату положено. Что-то нашел в вашем хозяйстве». «Не без этого», — уличил в разбухании штатов и нецелевом использовании денег. «Короче, обнаружил нашу черную кассу, которую мы держим для подмазки судей». «Ну и что здесь особенного?» — удивился Смородин. «Так он обвинил нас в том, что мы большую часть этих денег себе присваиваем. Обещал доложить об этом Богданову». «Вам про это ничего не известно, доложил или нет?» «Про это ничего не знаю, а вот про другое мне известно, он хочет торпедировать реформу 2-й лиги. Упирает на то, что это даст возможность кавказским командам ходить в лидерах за счет купли-продажи большинства матчей. Ядрить его в коромысло». Выругался Комков и подставил рюмку для новой порции коньяка. «Сам не живет и другим не дает. Ну откуда такие люди только берутся, да еще в наше время? Это мне говорит член партии с почти 30-летним стажем. Члены партии тоже кушать хотят», — отреагировал на эту реплику Комков, после чего залпом выпил коньяк и снова закусил шоколадкой. «Кушать все любят, но вы там у себя, видимо, совсем обнаглели, вам только деликатесы подавай. Как будто мы одни такие», — искренне возмутился гость. «Вы с кавказцами поговорите и послушайте, что они вам скажут на бесковские новации». «Уже говорил», — сообщил Смородин. «Вчера вот в этом кресле один их делегат сидел. Кстати, этот коньяк он мне и презентовал». Речь шла о зампреде спорткомитета Грузии, который специально приезжал в Москву, чтобы обсудить несколько важных вопросов, в том числе и реформу 2-й лиги. Приехал он не с пустыми руками, привез Смородину увесистый конверт с деньгами, который он вручил ему вместе с двумя бутылками пятизвездочного коньяка. Смородин молча принял эти дары и заметил: у этой реформы появился влиятельный противник, Константин Бисков. Он же, вполне вероятно, вскоре будет назначен и старшим тренером первой сборной. Как к этому отнесутся у вас в Грузии? А как надо отнестись? Насторожился посланец с Кавказа. Плохо надо отнестись, поскольку если Бисков полезет наверх, то это может поломать наши с вами отношения, глядя в глаза собеседнику, ответил Смородин. Он ведь человек принципиальный и хочет, чтобы все были такими. Он привык обходиться малым, а мы с вами хотим жить по максимуму. Если таких, как Бисков, оставлять наверху, они черт знает что там наворочают. Неужели это непонятно? Теперь понятно, и лицо гостя расплылось в улыбке. Но что требуется конкретно от нас? Сколотить оппозицию Бискову в вашем спорткомитете и в динамовском обществе. Ведь если он встанет у руля сборной, вполне вероятно, что представительство тбилисских динамовцев в его команде может сократиться. У вас при Горянском сколько игроков в сборной играет? Четверо. Дзадзуашвили, Гуцеев, Гивенодия и Муртазик Хурцилава. Они ведь в каждом матче на поле выходят. Обижаете, особенно часто Дзадзуашвили и Хурцилава. У первого 9 игр, у второго 6. Так вот, при Бискове можете про это забыть. Мало того, что ваших игроков в сборной будет меньше, так и выпускать их на поле будут в разы скромнее. Если вообще будут. Вах, какую печальную перспективу вы нам рисуете, покачал головой кавказец. Одними причитаниями делу не поможешь. Кстати, если Бискова остановить, то будет шанс и вашего тренера Александра Катрикадзе продвинуть на место второго тренера в сборной. Как на это смотрите? Зачем спрашиваете? Кавказец даже всплеснул руками от удивления. Тогда сделайте, пожалуйста, то, о чем я вас попросил. Все сделаем, можете не беспокоиться. Вернусь в Тбилиси, и тут же доведу ваши слова до нашего председателя. Нужные меры он примет. И теперь, вспоминая эти слова, Смородин решил проделать тот же трюк и с Комковым, заставить его выступить против Бискова. Надо организовать кампанию против Константина Свет Ивановича. Сможешь это сделать? Спросил Смородин у гостя, буквально вонзившись в него своим цепким взглядом. Но тот, прежде чем ответить, вновь выставил вперед свою пустую рюмку. «Тебе немного будет?» — спросил Смородин, но коньяк в рюмку налил. Комков выпил и отломил от плитки еще один большущий кусок. Но прежде, чем отправить его в рот, спросил, что надо конкретно сделать. «Состряпать анонимку. Дескать, Бисков получил взятку от вашего руководства в обмен на молчание про ваши темные делишки. Кто же этому поверит?» — округлил глаза Комков. «Дурак ты!» — покачал головой Смородин. «Естественно, никто этому не поверит, но проверить все равно будут должны, он же член партии. Назначит комиссию, а пока она будет работать, его и на пушечный выстрел не подпустит ни к каким высоким должностям, в том числе и к сборной. А там, глядишь, мы еще что-нибудь придумаем. Теперь понятно». Комков радостно кивнул головой и вновь выставил вперед пустую рюмку. «Хватит с тебя!» Отреагировал на это хозяин кабинета и собрался было убрать бутылку обратно в стол, на что гость заметил: «Удачи не будет, если дело как следует не обмыть». Услышав это, Смородин махнул рукой и налил коньяк сначала себе, а потом и гостю. И вместе они выпили за успех их общего дела. 4 октября 1973 года, четверг, Москва, ресторан у Киевского вокзала. Клим Пустовил, один из функционеров Федерации футбола Украины, сошел на платформу Киевского вокзала, держа в руке коричневый портфель «Дипломат». 13 часов, проведенные им в поезде «Киев-Москва», пролетели незаметно. Большую половину этого времени Пустовил проспал, а оставшиеся часы просидел в вагоне-ресторане в теплой компании каких-то командировочных. Клим потому и выбрал поезд, а не самолет, чтобы хорошенько выспаться после изнурительных служебных командировок, в которые его посылали от Федерации в различные города Украины, где надо было улаживать всякие щепетильные дела. Вот и в Москву он приехал по такому же поводу. Выйдя с вокзала, он направился в один из ближайших ресторанов, где у него была назначена деловая встреча. Когда Пустовил вошел в зал, он сразу заметил у дальнего столика в углу человека, с которым у него была назначена встреча. Это был один из администраторов футбольного клуба ЦСКА, с которым он был знаком еще с тех пор, как тот работал помощником тренера в львовском СКА. Поскольку эту встречу они назначили заранее, то делать заказ не пришлось, армеец, пришедший сюда чуть раньше, уже позаботился об этом. Поэтому, усевшись на стул, Пустовил поставил дипломат возле своих ног и предложил: «Ну что, Гиша, за встречу». Дважды повторять эту просьбу не пришлось, армеец ловко содрал алюминиевую пробку с бутылки московской и разлил водку по рюмкам. Чокнувшись ими, приятели влили в себя спиртное и тут же закусили, благо закуска на столе стояла знатная. Маринованные грибочки, балычок, черная икра и тефтели, обильно сдобренные подливкой. «Как добрался?» – поинтересовался армеец, густо намазывая на хлеб с маслом черную икру. «Отлично, спал, как убитый», подцепляя вилкой грибок, ответил Пустовил. Всю неделю мотался по регионам и утрясал судейские проблемы. Спал урывками. Догадываюсь, что это за проблемы. Черноморец в высшую лигу тянете. Почему тянем? Он сам старается. Но и мы в стороне не стоим на всякий случай. А в Москву тоже по такому же случаю заявился. От тебя, Гиша, ничего не скроешь. Улыбнулся Пустовил, разливая по рюмкам новую порцию водки. «Ну, за успех нашего дела». Они снова выпили, после чего армеец спросил: «Теперь выкладывай, что за дело у тебя ко мне?» Прежде чем ответить, Пустовил взял в руки дипломат и щелкнул замками. Но прежде чем его открыть, он посмотрел по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, открыл крышку. Внутри лежали несколько десятков пачек с банкнотами. Взглянув на них, Гиша взял одну из пачек и, что называется, взлохматил, большим пальцем перебрал несколько купюр. В каждой из них по одному косарю. «А таких пачек здесь ровно 30 штук», — сообщил Пустовил. «Хорошо живешь», — произнес Гиша, возвращая деньги на место. «Как же ты не боялся их в поезде везти, да еще дрыхнуть при них». «Так я же его под спальную полку положил, а сам сверху улегся. Да и попутчики в купе нормальные оказались, муж с женой и старушка. Так что ехал без проблем. И кому эти башли предназначены?» Продолжал задавать вопросы Гиша. «Как кому? Тебе», — ответил Пустовил. «Вернее тебе и твоим архаровцам, что помогут нам 7-го ваш ЦСКА победить. Армян хотите обогнать?» «Хотим, Гиша». Кивнул головой Пустовил и спрятал дипломат под стол. «В прошлом году нам Заря всю малину обосрала, теперь вот Арарат объявился. Мы золото Союза брали 5 раз, а серебро – 6. В этом году хотим этот счет уравнять. Идея прогрессивная». Теперь уже Гиша взял в руки бутылку и разлил водку по рюмкам. «Значит, надо ее обмыть. Так ты согласен нам помочь или есть какие-то сомнения?» «Помощь, конечно. Можно, тем более, что ситуация этому благоприятствует. У нас в команде бунт назрел против старшего тренера. Совсем Николаев игроков замордовал своей дисциплиной. Сплавить его ребята хотят, потому и играют через пень-колоду. Одну игру выиграют, а 4 проиграют. Так, кстати, 2 года назад было, когда мы после чемпионства чуть в первую лигу не вылетели. Минобороны для команды жилье выделило, а руководство ЦСКА отдало его фигуристам. Поэтому Боря Копейкин и Володя Дударенко остались без квартир. Вот и устроили бунт, перестали забивать. А потом их на поле и другие ребята поддержали. Поэтому мы едва тогда не вылетели.